Глава третья. Неидеальная ночь. Рэй забыл себя от накатывающего желания. Жадно втягивал носом аромат летнего луга с полынной горечью, скользил губами по женской шее и мечтал лишь об одном — сделать эту медовую стрекозу своей. Довести ее до тягучего блаженства, выбить из груди стоны наслаждения и прогнать остатки разума из глаз. А после целовать ее лицо и чувствовать, что им обоим уже некуда спешить. Все самое лучшее они получили только что. Сжав ее ягодицы, подтянул юбку и добрался до белья. Наверное, приличному эльфу стоило бы дотерпеть до домашней постели, а не устраивать игры на свежем воздухе. Но ждать казалось немыслимым, еще большим безумием, чем взять красотку ночью в городском парке. На миг прикрыл глаза, мысленно окунаясь в ее лоно и окончательно теряя разум от накатившего желания. «Рэй!» — почти простонала Марли, пробиваясь где-то между бешеными ударами сердца. «Нам не стоит торопиться, пожалуйста!» «Сейчас, красавица!» — выдохнул он, поддевая завязку ее панталон. «Вашу шастик уже близко!» «Пожалуйста, Рэй, не нужно!» До эльфа, наконец, дошел смысл сказанного. Он тряхнул головой, отгоняя возможные иллюзии, и посмотрел на женщину в своих объятиях. «Не нужно что?» — поинтересовался с легкой досадой. «Мне казалось, вы...» «Я не хочу торопить события», — выпалила Марли и неуклюже свела ноги, побуждая мужчину отодвинуться и отпустить завязки. «Простите, я голову, кажется, потеряла. Не должна была». Рэю захотелось выругаться. Сочно, жестко и хлестко. Нашла момент пойти на попятную. Сдержался. Если женщина не хочет продолжения, значит, он недостаточно хорош. Никаких других вариантов нет. Потянулся и погладил ее шею сразу за ухом. «Если вы потеряли голову рядом», — пробормотал ласково, «это, наоборот, очень даже хорошо». «Я с радостью помогу вам вернуть разум и сделаю все, чтобы вы ни мгновения ни о чем не пожалели». «Мы совсем не знаем друг друга, Рэй. Простите». Марли встала на землю и отступила от дерева на пару шагов. «Проводите меня к кузену или домой». «Я, конечно, раздосадован вашим отказом, Марлита». Эльф перешел на строгий тон. «Но это не значит, что я оставлю вас без защиты». «Пойдемте». Он отвел в сторону локоть, давая понять, что хочет пойти под руку, и спутница покорно оперлась на его предплечье. Рэй жадно облизнулся. Все-таки дети духов и впрямь боятся собственной тени. Стрекозка была не против продолжения, но неуверенность или страх заставили изменить решение. Погладил ее пальцы свободной рукой и вздохнул, прогоняя возбуждение. «Он подождет, если нужно». Эту кикимору следует непременно внести в его эльфийский список. «Куда мы идем?» — поинтересовалась Марли, когда они подошли к дому Тара и повернули влево от парадного входа. «В гостевое крыло. У нас есть договоренность насчет ночевки там. Еще с юности. И ключ. Ни о чем не волнуйтесь. Верю вам, господин Кроток». «Это замечательно». Он снова погладил ее пальцы. Марли промолчала. Видимо, или слишком устала, или снова испугалась, что разговор пойдет не той тропинкой. Рэй проводил ее в одну из спален, отдал хозяйничающей здесь служанке распоряжение и направился в хозяйское крыло выяснить, что произошло, пока он получал удар по эльфийско-мужскому самолюбию. Чутье подсказывало, что в такой час кузен, скорее всего, спит, но любопытство велело выяснить все наверняка. Вопреки ожиданиям, Тар сидел в столовой и, если верить носу, поглощал холодный мясной пирог с ягодным киселем. Выглядел кузен неважно, осунулся и где-то раздобыл темные мешки под глазами. И Рэй решил, что он поссорился с супругой. Других объяснений такому измученному виду просто не приходило в голову. «Рад видеть вас, Рэй», — оживился Тар, когда заметил гостя. «Хотите есть?» «Налодис еще не уснул, и можно организовать трапезу по всем правилам». «Есть не хочу, но с удовольствием составлю вам компанию с киселем». Рэй устроился на стуле напротив и потянулся к звонку для вызова слуг. «Какие новости?» «Никаких». Тар взъерошил свою остриженную шевелюру и на миг приложился к чашке. Весь день провалялся в постели с дикой головной болью. Если бы мог, отгрыз бы ее себе, честное слово. «Два подряд артефакта поиска», — догадался Рэй. «Мне казалось, с ними все не так болезненно». «Мне тоже. Но не будем об этом. Надеюсь, все уже позади. Звоните». Рэй послушно тряхнул колокольчик. «Что, госпожа Морлок?» — поинтересовался он, когда подоспевший на зов Налодис принес посуду и приборы и удалился за еще одним кувшином киселя. «Дора спит», — Тар улыбнулся, как получивший приз в важном соревновании мальчишка. «Пыталась достучаться до меня в обед, но не смогла». «Ничего. Надеюсь, завтра наш распорядок дня совпадет. Она тоже еще не отошла от приключений, но уже явно чувствует себя лучше». Рэй собрался отпустить двусмысленную колкость насчет самочувствия супруги и совпадения распорядков дня, но поостерёгся. Кузен, похоже, отнесся к браку серьезнее некуда, и обидеть его не хотелось. Вернулся Налодис, поставил на стол кувшин с теплым киселем и еще один набор посуды. «Госпожа Морлок сейчас спустится», — сообщил он на вопросительные взгляды мужчин. «Могу быть вам полезен чем-то еще? «Нет, вы и так нам очень помогли. Отправляйтесь спать». Слуга отвесил поклон и удалился. Рэй вдохнул поглубже. С одной стороны, всю жизнь терпеть не мог госпожу Утриш, а с другой, сейчас следовало со спокойным радушием встретить супругу Тара. Хотелось бы, чтобы все получилось как нужно, без лишних хлопот. Кузену еще предстояло сообщить новость о женитьбе родителям, и мучить его дополнительно не было никакого смысла. Как знать, может, в качестве родственницы госпожа Утриш окажется не настолько плоха. Рэй заправил за ухо выбившуюся из прически прядку и потянулся налить себе киселя. В конце концов, ожидание дамы не отменяет желание выпить. Сделал глоток и на миг прикрыл глаза. Вкус напомнил о вечерних посиделках с одной очень милой особой. Зря оставил Марли в гостевом крыле. Да, она устала, но у них бы получилась сейчас замечательная компания. Госпожа Утриш вошла неслышно, будто материализовалась из воздуха прямо на пороге. Застыла на миг, сообразив, что Тар не один, а потом выдавила едва заметную улыбку и кивнула Рэю. «Лирей вирус», — произнесла она тоном хозяйки, которая поймала кота за поеданием свежих сосисок. «Не ожидала увидеть вас здесь в такой час». «Отчего же, госпожа Морлок?» — Рэй поднялся с места и отвесил учтивый поклон. «Мы с вашим мужем очень дружны. Надеюсь, вы не станете сопровождать его в супружескую спальню». «Думаю, в моем присутствии нет надобности. Если жена отказывается засыпать без мужа рядом и отправляется на его поиски, полагаю, он уже показал себя с лучшей стороны». Еще раз поклонился, уселся на место и посмотрел на Тара. Судя по прикушенной губе, кузен старался не рассмеяться. «Вы льстите моей прыти, Лирейверус», — эльфийка покачала головой. «Я только поесть». «День прошел непонятно как, и я страшно голодна. Тарелиалий сказал, что я и вас должна поблагодарить за мое спасение. Называйте меня Дорой, считаю расшаркивания излишними. А вы меня, Рэй. В конце концов, мы теперь одна семья». Он добродушно усмехнулся, пока все шло лучше не бывает. Дора собралась что-то ответить, но Тар, похоже, потерял всякое терпение. Поднялся из-за стола и направился к жене. По-мальчишески осторожно взял ее за руку, чмокнул в макушку и посмотрел с такой теплотой, что Рэй на миг почувствовал себя лишним. Мысленно присвистнул. Никогда не видел, чтобы кузен так смотрел на женщину. Может, древо были правы, определив этих двоих друг к другу. «Садитесь рядом со мной», — Тар потянул ее к своей стороне стола. «И готовьтесь отвечать на вопросы сразу после трапезы», — добавил Рэй. Хозяин дома может наслаждаться общением с женой и без лишних разговоров, а гость жаждет раскрыть все тайны. Дора кивнула, послушно устроилась на отодвинутый таром стул и потянулась к пирогу. Видимо, и впрямь была по-настоящему голодна. «Прежде чем рассказать вам что-то», — сообщила эльфийка, когда они покончили с едой, перебрались в библиотеку и устроились на стульях около маленького стола. «Я должна взять с вас клятву, что все останется между нами. То, что вы услышите, если не секретно, то точно негласно». Рэй вздохнул, ожидал чего-то подобного. Огляделся, давая себе время на раздумья. В библиотеке горели норлайские фонари. Из открытого окна пахло садом, все располагало к доверительной беседе. «Клянусь молчать до скончания времен, как высохшее дерево», — выпалил Тар и взял жену за руку. Она хоть и посмотрела на супруга сукоризной, руку не отняла. «И я клянусь молчать», — подхватил Рэй. Дора кивнула. «Здесь нас никто не услышит», — поспешил заверить Тар. «Замечательно. Я постараюсь не вдаваться в лишние подробности». Эльфийка на миг закатила глаза, будто желая вспомнить что-то, а потом начала рассказ. «Не секрет. Эльфы с магическим даром шли на новые земли со второй и третьей волной. Говорят, многие из наших струсили, испугались смерти вдали от великих деревьев и ждали весточки, что принесенные мной саженцы прижились. Это не совсем так». Некоторые остались, желая выяснить, что именно произошло со старым садом. «Не знал, что вы несли с собой саженцы», — осторожно заметил Рэй. «Кто-то с даром должен был это сделать, а я шла первой. Арни говорил, моя связь с деревьями слаба. Я юна и полна сил, и вполне могу послужить нашему саду. Я была глупа и не боялась. Сейчас понимаю, что зря, но тогда...» Тар прищурился и посмотрел на Рэя. Тот ухмыльнулся и кивнул, понял вопрос кузена без слов. По всей видимости, Дора называла Арни их деда. Эльфийка сделала вид, что не понимает их переглядок, и продолжила. «Последней из наших была старая королева. Она-то и принесла записи группы, которую возглавляли мои родители. Все эльфы из нее погибли. Самые опытные из наших не прошли пути». Дора замолчала, а Тар поднялся со своего места, обошел стул супруги и, совершенно не стесняясь, положил ладони на ее плечи. На этот раз эльфийка посмотрела на него с благодарностью. Вероятно, воспоминание о пути было не самым радужным. Они нашли камни явно магического происхождения. Те иссушали корни деревьев в старом саду, мешали им добраться до того, что могла подарить земля. Родители пытались уничтожить их, но не смогли. Попробовали переместить подальше от деревьев, но это тоже не помогло. Пока древо не начали увидать окончательно, камни сами возвращались ближе к ним. В итоге родители решили оставить их на старых землях, а проход туда запечатать с помощью древних заклинаний. «А при чем здесь Нарлаи?» — прищурился Рэй, пока не понимал, что к чему. «Зачем они охотятся за вами?» «Нарлаи теряют силы. Они и раньше могли творить магию, только отдав часть отпущенного времени жизни, а сейчас у них рождаются дети без дара. Еще очень редко, но они полагают, что дальше будет только хуже. И что самое неприятное, часть из них считают нас виноватыми в своих бедах. Думают, если избавиться от эльфов, то их жизнь войдет в прежнее русло». «Дайте угадаю», — взял слово Тар. «Нарлаи узнали о камнях и хотят принести их сюда?» «Почти. Они уже добыли один, но он потерял часть магии при переходе, и задействовать его толком маги не смогли. Сейчас, полагаю, они ищут способы добраться до остальных камней. Нашли в своих книгах подтверждение, что если собрать их вместе, воздействие окажется достаточным, чтобы убить сад». Рэю на мгновение стало не по себе. Эльфы не могли существовать без сада назначения, и сейчас, когда появилась очевидная угроза, в душе родилось не только негодование, но и едва заметный липкий страх. «А что они хотят от вас, Дора? Записи родителей?» Рэй начал сомневаться в своей теории насчет дисков. «Их давно украли. Брат пытался вернуть их, но закончилось все хуже некуда. Его убили, а я осталась совсем одна. Мы с Нарголой восстановили записи по памяти, но, сами понимаете, это другое». «Наргола?» — Тар прищурился. «Старая королева», — спокойно пояснила Дора. «Нарлаям нужны садовые ключи. Не понимаю, как так получается, но те открывают запечатанный заклинаниями проход. Идти по нему лишний раз врагу не пожелаешь, но Нарлаям, похоже, все равно. Они жаждут прогуляться к старым эльфийским землям еще раз, а я боюсь, что маги найдут все камни и погубят наш новый сад». Тяжело вздохнула и прикрыла глаза. «Хорошо, что ключи не ищутся с помощью артефактов. Если бы я точно знала, кто стоит за попытками добыть их, я бы разделала их на удобрения, но, увы, у меня только догадки и ничего конкретного. И помощи ждать тоже неоткуда. Без родительских записей мне никто не верит. Была надежда на дневники старой королевы, но, судя по реакции приближенных нынешнего монарха, они или утеряны, или заменены на подделки». Усмехнулась и подняла взгляд на Рэя. «Думаю, это все, что я могу вам рассказать. Ваше любопытство удовлетворено?» «Вполне. Я бы хотел еще показать вам второй диск». «Завтра», — Рэя вздохнула. «Сегодня я не в состоянии отличить оригинал от подделки». «Думаю, нам всем пора спать», — подытожил Тар. «Можем встретиться завтра за поздним обедом и обсудить дела. Надеюсь, завтрашний день еще будет спокойным». «Скорее всего», — согласилась эльфийка. «Нарлайские приятели накрутили на меня столько заклинаний, что должны отдыхать после них дней 10, не меньше». «Я бы охотнее обсудил все за завтраком. Опять же, нужно хотя бы немного ввести госпожу Кроде в курс дела», — возразил Рэй. Уже успел рассказать о гостье по пути в библиотеку и надеялся, собеседники поймут, о ком он. «Если мы хотим, чтобы нам отдали ключ надолго». «Вот вы и займитесь», — усмехнулась Дора. «А я утром планирую видеть сладкие сны, раз уж мне нельзя в канцелярию». «Как скажете». Рэй отвесил поклон. «Пойду и я посплю, если не возражаете». «Не возражаем», — поддержал Тар. «Жду вас с госпожой Кроде к завтраку». Гость кивнул и направился к выходу из библиотеки. Супруги Морлок остались вдвоем. Дора, не задумываясь, прислонилась щекой к лежащей на плече руке Тара и слабо улыбнулась. В отличие от некоторых чиновников, кузены не обвиняли ее во лжи и не смеялись над ее рассказом, и от одного этого на душе становилось спокойнее. «Пойдем и мы», — поинтересовался Тар и скользнул пальцами от плеча супруги к уху, ласково погладил шею. Дора на миг прикрыла глаза. Несмотря на желание спать, прикосновение этого мужчины заставляло сердце биться чаще. Словно рядом с ней сейчас тот самый, предназначенный богами единственный, который никогда не подведет и всегда будет рядом. Чуть не рассмеялась собственной наивности. Не стоит впадать в иллюзии. Сад не желает ей счастья в паре. Все ее мужчины одинаковы, немного равнодушны, всегда заняты собой и готовы на поступки только пока для них свежо тело женщины рядом. Не кстати вспомнился Кустариода Старлилей. Вот уж кто шептал о любви слаще листьев на ветру, а вышло, что вышло. Даже думать о нем лишний раз не хотелось. Впрочем, Тара любви не говорит. К лучшему. Потом будет не так противно. «Пойдемте». Дора поднялась со стула и собралась к выходу. «У меня к вам есть просьба». «Какая же?» Супруг уверенно сжал ее локоть и пошел рядом. «Хочу отдельную комнату. Раз уж наши с вами дела затянутся надолго, мне не мешало бы собственное пространство. Занимайте ту, в которой были до этого, днем. Займу и ночью. Спасибо». «Дора». Тар остановился и развернул ее к себе. Нахмурился и почти прошил взглядом. «Я бы с радостью проводил ночи с вами. Вы тоже, кажется, были не против. Разве я плохой любовник?» «Великолепный», — сообщила она с придыханием. «Если у мужчины есть достоинства, то их стоит признать. Но древо решили, что вы мой супруг, а значит, совместные ночи непременно закончатся появлением наследников. В нашем наскоро состряпанном браке мне они не нужны, да и вы свое отношение к детям обозначили. Способов обойтись без последствий я не знаю». «Дора, когда вижу вас, дотрагиваюсь, чувствую тепло и слышу аромат вашей кожи, я начинаю думать, что уже почти дозрел до детей и готов на дюжину сорванцов», — улыбнулся Тар, и эльфийке до зуда в ладонях захотелось обнять его. «Листья с ним, что несет чушь», — страшно нравилась его улыбка. Тряхнула головой, отгоняя глупые мысли, и продолжила путь. «Я устала», — кинула через плечо. «Да и вам не лишне будет отдохнуть, так что наследники подождут». «Недолго», — подытожил супруг и снова взял ее за локоть. Уже лежа в кровати и ворочаясь в попытках заснуть, Дора пожалела о своей настойчивости. Зря вытребовала себе отдельную комнату сегодня. Постоянно мучила мысль, что Тар ввяжется в какую-нибудь авантюру, и с ним обязательно случится что-нибудь плохое, а она не узнает и не сможет ему помочь. Да, он мальчишка, ненадежный балбес и гуляка, но она совсем не готова расставаться с его улыбкой, по крайней мере, пока. Не сразу услышала, как щелкнул замок и скрипнула дверь. Не успела испугаться. Нос обожгло до боли знакомым лавандово-каштановым ароматом, и Тар, скинув одежду, нырнул к ней под одеяло. Обнял за талию и прижался со спины. Осторожно поцеловал в шею, уткнулся в нее носом и прошептал. «Клянусь всеми древами, найду в себе силы не трогать вас, но спать отдельно просто не могу и не хочу». Вместо ответа Дора погладила его лежащую на талии руку. Тар поцеловал жену в висок, и она прижалась ухом к его груди. Тепло супруга действовало лучше всякого одеяла. Хотелось закрыть глаза и представлять, как летишь по небу в погожий летний день. Не помнила, как заснула, но всю ночь будто гуляла по весеннему, только расцветшему ароматному саду. И, кажется, ничего в жизни не видела чудеснее этой прогулки.